Глава 26. Анна. Я чувствовала, что Генрих говорит искренне, но никак не могла заставить себя убрать те самые шипы, о которых говорил Максим. Давно уже отвыкла доверять людям, а мой самый желанный мужчина уже один раз утаил очень существенную часть правды. Сердце упорно твердило, что я должна дать нам шанс, просто обязана поверить ему и перестать ждать какого-то подвоха или очередного пинка судьбы. А вот разум, с ним договориться было куда сложнее. «Ты нужна мне, Аня». Генрих наконец высказался и отпустил меня, отстранился и замер, словно гладиатор, ожидавший решения императора. Я чувствовала, как дрожит все внутри. Сердце колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. В горле стоял ком, и больше всего на свете мне хотелось верить ему. Стоит ли противиться судьбе, если она упорно настаивает на том, чтобы я была с этим человеком? Сводит, сталкивает лбами и устраивает нам обоим тест на прочность. Генрих покачал головой, развернулся и ушел на кухню, так и не дождавшись моего ответа. А я все стояла, прислонившись к стенке, словно ждала расстрела. Какой бы выбор я ни сделала, как бы сейчас ни поступила, сохраниться и вернуться потом в эту точку будет уже невозможно. Часть меня рвалась к нему, ей было плевать на то, что как только я отойду от этой стенки, мосты за спиной рухнут и больше не будет обратного пути. Другая хотела вернуться к привычной жизни, что не так давно вошла в стабильную колею. Мне вспомнилось письмо Альберта, адресованное Деду Морозу. Кажется, бородатый старик и правда существует. Более того, ему даже не нужно получать конверт, чтобы исполнить желание ребенка. Мама и папа встретились, поговорили. А дальше-то что? Для Генриха все действительно просто. Люблю и хочу быть рядом. Для его Мегеры тоже не так сложно. Повесить чужого ребенка на шею бывшего мужа, подделав документы, и дальше жить припеваючи. Ну а как же я? Чего в этой жизни хочется мне? Еще несколько дней назад я бы с удовольствием поддержала желание сына, а сейчас? Сейчас стою и как последняя дура сопротивляюсь внезапно нагрянувшему счастью. Сжала кулаки и, наконец, отошла от злополучной стены. Генрих стоял на кухне и воевал с кофемашиной. Еще буквально на мгновение замерла в дверях, сделала глубокий вдох и подошла к нему, обняв со спины и уткнувшись носом в крепкую спину. «Бросай это неблагодарное занятие», — сказала тихо. Он замер, вытянулся, как струна, разжал мои руки и развернулся лицом к лицу. «Аня». Хотел что-то сказать, но я приложила палец к его губам. «Не хочу ничего слышать. Ты имел неосторожность дать мне одно обещание». Набрала полную грудь воздуха и выпалила на одном дыхании. «Возможно, я пожалею о своем решении. Может быть, дальше все станет еще сложнее. Но сейчас у нас есть целая ночь для того, чтобы ты сдержал слово и приложил все усилия, чтобы подарить нам дочь». Наконец договорила и почувствовала, как камень с души постепенно уходит, уступая место чему-то новому. Маленькой сказки о семейном счастье для тех, кто так долго этого ждал. Генрих молча подхватил меня на руки и унес в спальню. Кажется, теперь помимо рубашек мы должны Максиму еще и комплект постельного белья. Очень долго не могла уснуть, проваливаясь в полудрему, вздрагивала и крепче прижималась к любимому мужчине. Мне постоянно мерещилось, что это все только лишь сон, что утром проснусь и все закончится. Только к рассвету я смогла полноценно поспать, а проснулась от прикосновения теплых губ к моему виску. «Доброе утро, любимая!» Последнее слово Генрих произнес протяжно, словно смаковал его, пытался привыкнуть и осознать, и тут я вполне разделяла его чувства. «Доброе, любимый!» Да уж, действительно, не так просто произнести это не фотографией в телефоне, а живому человеку, что смотрит на тебя с улыбкой. Мюсли на кухне не нашлось. Кофе будешь? «Буду тебя», — прошептала и тут же смутилась от своих слов. Скоро придет Максим, не успеем, к моему огромному сожалению». «Не успеете», — донеслось из-за приоткрытой двери. «И да, я буду кофе. Думаю, заслужила, раз у вас все хорошо». «Будешь шафером на нашей свадьбе?» — внезапно поинтересовался у него Генрих. «Другом жениха, что ли?» — поинтересовался Максим и заперся в комнату. А мне пришлось судорожно прикрываться одеялом и наградить его крайне осуждающим взглядом. «У шафера чуть больше обязанностей», — пожал плечами мой мужчина. «Фигня, разрулим. Но только при том условии, что вы не станете затягивать и совсем скоро заделаете мне крестника». Мой вредный босс широко улыбнулся и поставил на кровать коробку. «Переодевайтесь, так уж и быть, подожду на кухне».